You can dance, you can jam, you can do it till the end. You can do it till the end, till the end. Песенка про меня. Я хорошая девочка. Мой папа сидит в тюрьме, а мы с мамой бомжи. Мы с мамой живем в канализации, в третьем люке от остановки. Раньше мы жили дома, но мама дом продала, а деньги пропила. Я ее люблю, я ее люблю. Он дебиль, он меня бьет бутылкой по голове. Но один раз он мне дал снеги. Я его люблю, я его люблю. Еще у меня есть подушка насоса. Мы сегодня на помойку собирать еду. Один раз на помойке я нашла куклу. Она была грязная, но очень-очень красивая. Она что-то забрала у меня куклу. Ю-ю-ю, ю-ю-ю. Давай-давай. Fuck off.